моему первому читателю, слушателю и вдохновителю, Татьяне Казиник, с любовью посвящаю. Автор. Вступление. А в некоторых книгах пишут «введение». Правда, встречается и предисловие, а если попробовать присказка, или более грозное предупреждение. О чем книга? О музыке тогда, может быть, прелюдия, но и не о музыке. Скорее, о нас с вами, о наших безграничных возможностях. Преамбула звучит весьма научно. А теперь первый парадокс. Я отвлекал ваше внимание выделенными словами, а в это время незаметно для вас написал то, с чего действительно собираюсь начать. О музыке, но и не о музыке. О нас с вами, о наших безграничных возможностях. Эта книга для тех, кто в любой момент может побывать в библиотеке Конгресса США, а оттуда немедленно отправиться в путешествие по Гималайским храмам. Эта книга для тех, кто больше всего любит плыть по улицам Венеции и всегда причаливать у набережной Оспедале Деля Пьетта. Долго искать не надо, следующий за палаццо Доже здание. Вдоль набережной, в сторону от площади Святого Марка, там, где 300 лет назад преподавал скрипку и дирижировал оркестром, состоящим из несчастных девочек-подкидышей, аббат Римско-католической церкви Антонио Вивальди. То есть это книга для всех тех, кто имеет доступ к интернету и может получить любую информацию из любой точки планеты. С открытием интернета на Земле произошли изменения, равных которым человечество даже и не знает. И самые большие изменения в сфере получения информации. Кто такой с точки зрения интернета школьный учитель? Это странное существо, которое знает обо всем примерно в миллион раз меньше, чем интернет. Что такое учебник географии? Эта странная книга, необходимость в которой в связи с появлением интернета может оказаться весьма сомнительной. Почему? Откройте учебник географии, посмотрите главу о высочайшей вершине нашей планеты горе Эверест. Там есть одна фотография, несколько цифр и предложений. Сейчас я открою интернет. В нем слово «Эверест» упоминается 242 тысячи раз. Только по-русски. Наберите слово, означающее второе название горы, Джомолунгма, лучше не считать. Это значит, что если вы поставите перед собой цель прочитать все, что написано об Эвересте, и на каждую статью потратите только одну минуту, то вам придется беспрерывно работать в течение 20 суток. Там более 5000 фотографий. Пожалеем себя и введем 8-часовой рабочий день. Тогда не пройдет и 2 месяцев, как вы успеете мельком глянуть на все статьи. А если не мельком, хотя бы по 10 минут на каждую? 2 года. А сколько времени про Эверест может говорить ваш учитель географии? Может быть, учитель нужен сегодня для того, чтобы выбрать для вас самые необходимые сведения об Эвересте и тем самым избавить вас от 2-летней работы. Возможно, у учителя в эпоху интернета совсем другие задачи. Думаю, что цель учителя не столько информировать, сколько выстроить урок таким образом, чтобы вызвать у ученика жгучую потребность узнать о Джомолунгме как можно больше, испытать потрясение, полюбить эту удивительную гору. У ученика может зародиться желание стать исследователем Джомолунгмы, взобраться на нее. А для этого под впечатлением рассказа учителя погрузиться в интернет и начать самостоятельное изучение этого чуда на нашей планете. Таким образом, Учитель географии станет проповедником географии, то есть создаст в ученике высокую и святую потребность жить на планете с любовью к ней, с потребностью в постоянном познании ее. А ведь Джамал Унгма находится в Гималаях, а Гималаи — это... Нет, нельзя увлекаться, иначе мне не окончить мою книгу, а ведь она совсем не о Гималаях. Книга, которую вы начали читать, о музыке. Правда, она не похожа на большинство книг о музыке. Ибо все, что во всех остальных книгах об искусстве находится на самых почетных местах, мои книги в приложениях, то есть информации. А что же главное в моей книге о музыке? То, о чем вы не прочитаете в интернете, во всех его миллионах статей и не найдете в учебниках. Что же в этой книге вместо информации? Волна. Волны. Три знака вопроса. Должен признаться, я давно пришел к убеждению в том, что информация о произведениях искусства почти никогда не ведет к глубинному восприятию этих творений. После тысяч и тысяч концертов общений, проведенных мною в течение 30 лет, для сотен тысяч слушателей в разных странах, я твердо знаю, что для восприятия музыки Баха необходимы в первую очередь не столько знания жизни Баха, информации, сколько состояние души воспринимающего, души, настроенной на волну его Баха музыки. Потому что великое искусство, и особенно музыка, как вершина всех искусств, это часть ноосферы, то есть грандиозной космической энергии, энергии духа. И цель твоя не искусство попасть в человеческую принимающую душу, ибо энергия человеческой души — часть всеобщей космической энергии. Но выполнить свою функцию искусство может только при условии полного совпадения волны приемника и передатчика. Совпадение микрокосма человека и макрокосма вселенских энергий. Поэтому музыка в книге появится лишь в самом конце каждой главы встречи. Но не раньше, чем вы попадете в ее поле, на ее волну. Для того, чтобы вы еще лучше поняли принципы построения книги, приведу один очень простой пример. Вы находитесь в одиночестве, и у вас есть радиоприемник. Вам необходимо срочно услышать важную информацию. Вы начинаете искать волну последних известий. Вы проходите через сотни радиостанций, звучат неизвестные вам языки, и вдруг вы резко останавливаете движение поисковой ручки. Вы услышали свой язык, свою речь. Это значит, что вы нашли ту волну, на которую настроены ваши речевые и слуховые приемники. Вы услышали тот язык, который вы понимаете и который вызывает ваше сопереживание. То же самое с музыкой. Ибо музыка — это высшая форма выразительности. И музыка — это язык. Но язык напрямую связанный с космосом, с его энергией и с нашей возможностью восприятия этой энергии. К тому же, если представить себе все виды искусства в виде пирамиды с подножием на земле, а вершиной в небе, то можно не сомневаться, что вершиной пирамиды всех искусств будет музыка. Я пытаюсь доказать это каждой строчкой книги. А чтобы добраться до вершины пирамиды, необходимо взбираться по ее ступеням. На каждой ступени этой невероятной пирамиды находятся различные виды искусства — литература, поэзия, живопись, архитектура. И как только мы почувствовали, что в потребности услышать музыку мы достигли крайней степени нетерпения, мы сделаем это. Мы должны добраться до состояния нетерпения еще и для того, чтобы преодолеть трагедию великой музыки в XX веке, произошедшую с появлением радио и телевидения. Именно радио и телевидение оказали классической музыке медвежью услугу. Они превратили всю музыку в фон, ведь в любой момент звуками Баха или Моцарта, Хиндемита или Шостаковича музыка может вторгнуться в вашу кухню, коридор и даже ванную комнату. Есть уже телевизионные аппараты в самых невероятных местах, им ничего не стоит превратить музыку в обои, в пирожное к чаю. Здесь-то эта незваная музыка и получит весь негатив хозяина. Да еще какой! Хотя она, классическая музыка, в этом немало не виновата. Просто в отличие от всех других видов музыки, она ревниво требует к себе совершенно особого внимания. Виновато само существование радио и телевидения, которые погубили для миллионов людей даже самую возможность услышать классическую музыку, приобщиться к ее энергетическим корням. То есть, с одной стороны, радио и телевидение выполнили просветительскую функцию, принесли классическую музыку в каждый дом, но дело в том, что подобная музыка не может быть фоном жизни. Классика требует предельной настроенности, интенсивного сопереживания. Для ее восприятия нужно особое состояние, потребность, она не может просто так прийти аккомпанировать обыденной жизни. Отсюда главная задача книги в целом и каждой главы встречи, в частности, вызвать максимальную потребность души услышать, настроив ее на волну музыки. Причем, поскольку каждое произведение имеет свою волну, свое уникальное поле, то и подготовка к восприятию каждого произведения будет обладать особой волной, цель которой — найти прямую дорогу между настроенностью души и конкретным музыкальным произведением конкретного композитора, представляющим определенное время и стиль. Так, для того, чтобы услышать озорную музыку Сергея Прокофьева, нам предстоит немало позанчать самим. Для того, чтобы оценить высочайшую трагедийность музыки Дмитрия Шостаковича, нам придется определить масштабы энергии зла и разрушения, которые вызвали к жизни его грандиозные творения. Превратиться в мыслителей, пытающихся осознать причины существования зла. Для того, чтобы понять одержимость Скрябина, нам нужно почувствовать, что такое одержимость как человеческое качество, и определить ее одержимости место в истории творчества гениев. Но главная особенность книги и ее отличие от других книг заключается в том, что она предполагает наличие обратной связи или обоюдной и равной возможности общения между автором и читателями книги. После прочтения каждой главы встречи берите чистый лист бумаги для ваших собственных впечатлений, заметок, стихов, наблюдений. Я предлагаю вам творческие задания, и вы сами удивитесь, какой творческий потенциал заложен в каждом из вас. Я уверен, что среди них будут гениальные мысли. Я опубликую их в следующей книге. Доказательство того, что это возможно, уже есть в книге, которую вы начали читать, стихи учеников школы Санкт-Петербург. Только не забудьте отчетливо написать ваше имя и фамилию. Это, разумеется, касается писем, написанных от руки. И еще желательно возраст. Вдруг вы чудо рано расцветшей мысли или человек солидных лет, открывший для себя и для нас новый мир. Книга состоит из двух частей. По поводу названия первой части, думаю, вопросов никаких не возникает. А вот что касается непривычного названия второй части, то здесь у меня возникли серьезные проблемы. Книга уже была написана, но я все не мог определить, что же в ней вторая часть. Ведь вначале я планировал, что напишу примечание 16 встреч. По мере того, как я писал эти примечания, Становилось ясно, что написаны вовсе никакие не примечания, ибо каждый раз я увлекался, и всякое примечание превращалось в самостоятельный этюд. Может быть, это приложение? Но тогда к чему? Да и само слово такое канцелярское, что я, Остап Бендер, над ним смеялся. Помните у Ильфа и Петрова «приложение без приложений»? Наконец, после долгих поисков, я, как мне кажется, нашел это слово «модуляция». Почему вторая часть получила название «модуляция»? Во-первых, оно музыкальное. Во-вторых, тот, кто знает, что оно означает в музыке, сможет со мной согласиться, потому что именно модуляция, как переход из одной музыкальной тональности в другую, лучше всего объясняет то, что я хотел сделать. Принцип модуляции, когда один из аккордов предыдущей тональности меняет свою функцию и объявляется аккордом в тональности последующей. Я не смогу кратко объяснить это для немузыкантов, но попробуем сделать это на примере из литературы. Например, если в первой встрече поэт Державин лишь один аккорд, то, модулируя в тональность Державина во второй части, мы оказываемся целиком в его власти. Имя Роберта Шумана в первой части выглядит как звено в цепочке, но, модулируя, мы как бы попадаем в тональность Роберта Шумана во второй части. И ни на секунду не забывайте, что перед вами не учебник, не научный труд, не энциклопедия. Это книга о наших с вами возможностях. Это книга сотрудничества. Все, что я пытаюсь в ней сделать, это возбудить наши с вами глубинные творческие состояния. И это, кроме всего, означает, что автор субъективен, предлагает вам собственные мысли и переживания, связанные с музыкой и жизнью. Они могут совпадать и не совпадать с вашими ощущениями, и тогда смысл книги — сверить разные точки зрения. И последнее. Когда я начал писать книгу, я мыслил ее для детей. Не для малышей, но для самого критического возраста — 13-16-летних. Почему этот возраст критический? Да потому что до 13 мы дети, а после 16 взрослые. А между 13 и 16 мы дети и взрослые одновременно. И знаете, что произошло? По мере того, как я писал эту книгу, мои воображаемые читатели начали взрослеть. Я все больше и больше проникался к ним уважением, все больше верил в то, что мои взрослые дети поймут все, даже самые серьезные утверждения. И теперь, когда я перечитываю книгу, я понимаю, что она для любого возраста. Она для всякого, кто хочет забраться в мир музыкальных и поэтических тайн, кто испытывает потребность в иных измерениях, кто желает постоянно обогащать свой мир, где каждый день принесет заряд неповторимости, где можно каждое утро просыпаться с радостной улыбкой и сознанием того, что все иногда кажущееся однообразие мира — всего лишь декорации. Но в этих декорациях разворачивается уникальный и неповторимый спектакль, где актеры, играющие главные роли, — это поэзия, музыка и мысль.